Н. По сравнению с моей рабочей тележкой, он выглядел куда привлекательнее, как и его владелица. «До завтра?» — спросил я, помогая Елене сесть за руль. «До завтра». Она улыбнулась, заводя мотор. «Не забудьте прислать пропуск для Гера Шмидта». Рено плавно тронулся с места, растворяясь в снежной круговерти. Я смотрел вслед исчезающим габаритным огням, чувствуя странное волнение. Что-то подсказывало, это знакомство еще аукнется. «Однако», — пробормотал рядом Величковский, быстро усаживаясь в Бьюик, — «весьма результативный получился вечер. Вы очаровали Доброхотова, Леонид Иванович, как, впрочем, и любого человека». «Да, профессор», — кивнул я, тоже садясь в машину. «Весьма результативный. Степан, в контору. Надо работать». «Я хотел провести ночь на работе. Нужно подготовить завод к визиту немцев, организовать демонстрацию оборудования, но при этом не показать слишком много. И, конечно, разобраться, кто такая эта загадочная Елена Сергеевна». Машина медленно двигалась по заснеженной Москве. За окном проплывали освещенные витрины магазинов, тускло горели газовые фонари. Я прикрыл глаза, мысленно прокручивая события вечера. Интуиция подсказывала, что мы получили даже больше, чем рассчитывали. Мы свернули и поползли по заснеженной моросейке. Я размышлял о результатах встречи, когда внезапно заметил темно-синий Рено, стоящий у витрины букинистической лавки Сытина. В тусклом свете газового фонаря можно было разглядеть силуэт Елены за рулем. Что это она здесь потеряла? Вроде бы домой отправилась. Неужто какая-то интрижка? «Притормози», — приказал я Степану. «Что-то здесь не так. Этот район Москвы после 9 вечера становится неуютным местом». А у двери лавки маячили какие-то подозрительные фигуры. «Профессор, подождите в машине». Я повернулся к Величковскому. В этот момент из лавки вышел седой старик в потертом пальто с меховым воротником. В руках он держал увесистый том в кожаном переплете. Елена открыла дверцу и выпорхнула из машины ему навстречу. «Простите, Александр Иванович, но больше 60 рублей я не могу», — донесся ее голос. Фигуры у стены пришли в движение. Я быстро оценил ситуацию. Бандиты явно готовились к налету, выжидая момент передачи денег. Прямое столкновение было бы неразумным. У главаря, может быть, финка, да и дружки его явно не с пустыми руками. «Степан», — быстро скомандовал я, — «подгони машину к витрине. Фары на полную». Бьюик медленно двинулся вперед, освещая ярким светом пространство перед лавкой. Я успел заметить, как фигуры впереди недовольно отодвинулись назад. В кармане я нащупал наган, но решил использовать его только в самом крайнем случае. После покушения я не выходил из дома без оружия. «Воль ваш, Леонид Иванович, если надо, я их покрошу». Степан вцепился в руль, и я вспомнил, что у него тоже есть пушка. «Так что у нас двое вооруженных людей». «Ничего, разберемся». «Не спеши», — сказал я и выскочил из автомобиля. «И Елена Сергеевна, какая приятная встреча. Вы тоже интересуетесь немецкими техническими справочниками?» Бандиты замерли, явно не ожидав появления свидетелей. А я как бы между делом повернулся в сторону переулка. «А, товарищи, вы тоже здесь. Добрый вечер. Тоже решили прогуляться?» Потенциальные грабители моментально оценили ситуацию. У одного рука привычно скользнула под пальто. Я едва заметно качнул головой и тоже сунул руку в карман. Ладонь легла на рукоять нагана. Краем глаза я увидел, что Степан тоже открыл дверцу и наполовину высунулся из машины. «Не советую шуметь, товарищи», — тихо сказал я. Главарь нервно кашлянул. Он уже посыпался. Связываться с вооруженными людьми в их планы явно не входило. «Пойдем, что ли, ребят?» — буркнул он своим. «Не наш сегодня вечер». Бандиты растворились в темноте переулка. Я неторопливо повернулся, улыбнулся и подошел ближе к Лене. «Все в порядке?» Девушка глядела на меня огромными от страха глазами. «Это были грабители. Это вы спугнули их. Боже, Леонид Иванович, даже подумать страшно, что случилось бы, если бы не вы. Спасибо вам огромное!» В порыве чувств девушка обняла меня и поцеловала. Старик-букинист прижимал книгу к груди, явно не понимая, что происходит. «Позвольте взглянуть». Я чуть отстранился от Лены и протянул руку к книге. «Псюфизикалиш и химии, дерматургии. Профессор Тамман. Первое издание. Интереснейшая работа. У меня, кстати, есть второе издание. дополненная. Можем сравнить, если хотите». Глаза Елены загорелись. «Правда? Отец ищет именно его исследования по диффузии в твердых телах». «Тогда предлагаю продолжить разговор в более подходящей обстановке». Я повернулся к букинисту. «Александр Иванович, сколько вы хотите за книгу?» 80 рублей. Старик с опаской косился на Рожкова. «Она из библиотеки покойного профессора Курнакова. Меньше никак не могу, вы уж извинить». Я достал бумажник. «Да вот 100, и держите еще 20 за беспокойство в столь поздний час». Елена бережно держала в руках потрепанный том. «Отец разыскивает его уже полгода. Вы не представляете, как я рада. А уж он как обрадуется». «У меня есть второе издание. Я взглянул на часы. С дополнительными исследованиями по интерметаллическим соединениям. Могу показать, это недалеко». В глазах девушки мелькнуло сомнение. «Уже поздно». «Да там же ваш Рено замерз совсем». Я кивнул на запотевшие стекла автомобиля. «А у меня камин разожжен, и Агафья Петровна наверняка оставила горячий ужин. Ну, заодно сравним издание». Величковский, все это время молча наблюдавший из Бьюика, неожиданно поддержал. «Елена Сергеевна, я лично знаком с вашим батюшкой по технологическому институту. Он бы не простил нам, если бы упустили такую возможность изучить редкое издание». Лена испытующе посмотрела на меня. «Ну ладно, только если недолго». Через четверть часа мы уже подъезжали к особняку в Архангельском переулке. Массивные чугунные фонари у подъезда отбрасывали теплый свет на заснеженные ступени. Михеич, наш швейцар, распахнул тяжелую дубовую дверь. В прихожей пахло корицей и ванилью. Агафья Петровна явно готовила свои фирменные булочки. Из-под двери кабинета пробивалась полоска света. Экономка, по своему обыкновению, поддерживала огонь в камине до возвращения хозяина. «Прошу». Я помог Елене снять отделанное мехом пальто. Она огляделась, рассматривая старинные гравюры на стенах и массивную бронзовую люстру в стиле модерн. В углу гостиной поблескивал лаком рояль «Бехштейн», на котором играла моя покойная матушка. «Агафья Петровна», — позвал я, — «у нас гости». Экономка появилась моментально, будто только и ждала зова. На ней был безупречно накрахмаленный передник, а седые волосы аккуратно убраны под кружевной чепец. «Сейчас я подам ужин в малую столовую. Я, как чувствовала, оставила пирожки с грибами в духовке». «И, пожалуйста, разожгите камин в библиотеке», — добавил я. «Нам нужно поработать с книгами, Николай Александрович». «Может, останетесь?» — предложил я Величковскому. «Нет, нет». Профессор хитро улыбнулся. «Мне еще нужно проверить расчеты к завтрашним испытаниям. Степан подбросит меня до дома, надеюсь». Я кивнул. «Конечно, без вопросов». В библиотеке было тепло. Пламя в камине отражалось в стеклах дубовых шкафов красного дерева. Я включил лампу по зеленым абажурам и направился к дальней секции, где хранились технические издания. Елена рассматривала корешки книг. «О, у вас прекрасная библиотека! О, Менделеев, прижизненное издание!» «Отцовская коллекция». Я достал нужный том. «А вот и Тамман, смотрите». Мы устроились в глубоких кожаных креслах у камина. Агафья Петровна неслышно вошла с подносом, пирожки, чай в тонком фарфоре кузнецов, варенье в хрустальной вазочке. Время летело незаметно. Мы сравнивали издания, обсуждали формулы, спорили о теории диффузии. Елена оказалась прекрасным собеседником, острый ум, прекрасное образование, тонкое чувство юмора. За окном разыгралась метель. Каминные часы пробили полночь. «Боже, как поздно!» — спохватилась Елена. «Мне пора идти». «Ну, куда вы поедете в такую погоду?» Я подошел к окну. «Смотрите, какой снегопад! Оставайтесь! У нас 3 гостевые спальни. Агафья Петровна уже наверняка приготовила одну из них». Она колебалась. «Неудобно». «Ну, что тут неудобного?» Я улыбнулся. «Дом большой, прислуга есть, все чинно, благородно. А утром спокойно заберете книги и поедете к отцу». Елена посмотрела в окно на бушующую метель, потом на меня. «Хорошо, только дайте знать отцу, чтобы не волновался». «Ну, разумеется, сейчас же позвоню». Когда все формальности были улажены, я проводил девушку до гостевой спальни в южном крыле дома. Агафья Петровна уже успела растопить там камин и приготовить все необходимое. «Спокойной ночи». Елена остановилась у двери. В отблесках пламени ее глаза казались особенно глубокими. «Спасибо за интересный вечер». «Спокойной ночи». И я поцеловал ей руку. Наши взгляды встретились. В отблесках камина глаза девушки казались бездонными. Я невольно сделал шаг ближе. «Леонид Иванович». Она чуть отстранилась. «Не стоит». «Елена Сергеевна». Я мягко взял девушку за руку. «Вы ж понимаете, мы знакомы всего несколько часов». В голосе Лены слышалась неуверенность. «Окажется, что целую вечность». Она попыталась отойти, но я удержал ее руку. В следующее мгновение девушка сама подалась вперед, и наши губы встретились. Поцелуй длился, казалось, бесконечно. «Останьтесь», — прошептал я. Елена молча кивнула и позволила увести себя в спальню. За окнами бушевала метель, но нам было не до капризов природы. Вернувшись в кабинет под утро, я долго сидел у камина, глядя на пляшущие языки пламени. В голове мешались формулы из тамана, тепло девичьих губ и легкий аромат кутий шипр. «Соберись, Краснов», — одернул я себя. «Сегодня важный день. Немцы, доброхотов, испытания, операция по Николаеву. Впрочем, как и всегда, у меня не бывает обычных простых дней. Но даже засыпая под вой метели, я еще чувствовал тепло прикосновений Лены». Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 18. Двойная игра. В кабинете тепло. Чугунная печь, недавно растопленная Михеичем, мягко потрескивала поленьями. За окном падал мокрый снег, превращая вечернюю Москву в размытое серое пятно. Электрическая лампа под зеленым абажуром освещала массивный стол красного дерева, как всегда заваленный техническими отчетами и чертежами. Я в третий раз просматривал отобранные документы. Тут главное соблюсти баланс. Информация должна быть достаточно ценной, чтобы в нее поверили, но не настолько важной, чтобы ее утечка могла навредить заводу. Василий Андреевич... Обратился я к Котову, который сидел в кожаном кресле у печки и тоже смотрел бумаги. «Как думаете, эти данные по расходу кокса подойдут для первой передачи?» Главный бухгалтер поправил пенсне и почесал правое ухо. «Вполне, Леонид Иванович. Цифры реальные, но устаревшие. Мы уж месяц как перешли на новый режим экономии топлива. А здесь старая технология». В дверь негромко постучали. «Это наверняка Глушков. Войдите». Начальник охраны бесшумно скользнул в кабинет. На нем был потертый кожаный реглан и фуражка с кожаным козырьком. За поясом наверняка наган. После той истории с покушением Глушков тоже, как и я, всегда ходил вооруженным. «Все готово, Леонид Иванович», — доложил он вполголоса. Расставил людей по всем точкам. Филер из угрозыска, тот, что раньше в охранке служил, поможет с наружным наблюдением. Николаев под контролем, ждет в приемной. «Хорошо», — кивнул я. «Давайте его сюда». Николаев вошел, нервно теребя край потертого пиджака. Молодой лаборант заметно похудел за последние дни. Видно, переживал. Под глазами залегли тени, на лбу выступила испарина. «Присаживайтесь», — я указал на стул. «Итак, вот что вы передадите вашему контакту». Я разложил на столе несколько листов технической документации. «Здесь данные по расходу топлива в мартеновском цехе. Все цифры реальны, можете проверить в лаборатории. Плюс результаты химического анализа двух последних плавок. Тоже настоящие, но не самые важные». Николаев дрожащими руками взял бумаги. «А если он спросит про новую технологию?» «Ну, скажете, что пока не имеете доступа. Но работайте над этим. Главное, не проявляйте излишнего рвения. Действуйте естественно». Лаборант нервно сглотнул. «Леонид Иванович, а вдруг они, захотят проверить информацию?» «Для этого мы и даем настоящие данные», — усмехнулся я. «Пусть проверяют. Все подтвердится. Это укрепит их доверие к вам». Глушков неслышно переместился к окну, наблюдая за улицей. По стеклу барабанил дождь со снегом. «Теперь слушайте внимательно». Я понизил голос. «Навстречу пойдете, как обычно. В трактир войдете не сразу. Сначала прогуляйтесь по Наколямской, проверьте. Если заметите слежку, сразу дайте знать». «Как дать знать?» «Очень просто», — вмешался Глушков. «Наш человек будет торговать папиросами у входа. Купите у него герцоговину, значит, все чисто. Яву заметили хвост. Я посмотрел на Николаева. Они обещали вам 500 рублей. Торгуйтесь. Информация стоит дороже. Скажите, что рискуете, что можете потерять работу. Пусть поднимут ставку хотя бы до 700. Нам важно понять, насколько они заинтересованы и какими средствами располагают. Лаборант нервно кивнул. А если спросят, зачем мне столько денег? Ну, скажите, что хотите купить акции пролетарского металлиста. Это объяснит и интерес к деньгам, и то, почему вы разбираетесь в металлургии. Держитесь увереннее, вы теперь не просто лаборант, а начинающий владелец компании. А если откажется от встречи? Или не придет? Придет, уверенно сказал я. Вы для них сейчас ценный источник. Но главное, запомните, никакой самодеятельности. Только то, что мы дали. В углу кабинета мерно тикали напольные часы. 9:30. Идите, кивнул я лаборанту. Глушков вас проводит. И помните, мы все контролируем. Малейшая попытка предупредить их. Николаев побледнел еще больше. Я все понял, Леонид Иванович. Все сделаю как надо. Когда они ушли, я подошел к окну. На темной улице под газовым фонарем уже маячила фигура в брезентовом плаще. Один из филеров Глушкова. «Как думаете, не подведет?» — спросил Котов, раскуривая герцоговину флор. «Да не должен». Я вернулся к столу. «Страх — лучший контролер. А мы ему хорошо напомнили про возможность ареста». Главный бухгалтер, понимающе кивнул. В свете лампы его седые усы отливали золотом. «Теперь надо аккуратно отследить всю цепочку», — продолжил я. «От этого инженера с металлообработки до настоящего заказчика». Готов спорить на ящик Абрау, эта ниточка ведет прямо к Крестовскому. «Или даже выше», — тихо добавил Котов. «Говорят, у него связи в самом наркомате». Я взглянул на часы. 9:45. Скоро Глушков начнет получать первые сводки от наблюдателей. А пока можно заняться текущими делами. Давайте посмотрим сметы на новое оборудование, Василий Андреевич. Что там немцы предлагают по регенераторам? За окном все так же падал мокрый снег. Где-то на путях протяжно свистел маневровый паровоз. Рабочая столовая номер 8 на Таганке гудела вечерним многоголосием. Под облупленным потолком тускло горели электрические лампочки, освещая выцветшие лозунги «Общественное питание, путь к коммунизму» и «Соблюдайте чистоту, враг микробов, друг культуры». В простенке между окнами висел свежий номер рабочей газеты. Рядом строгий портрет Ленина в простой деревянной раме. Воздух пропитан запахами подгоревшей капусты, махорки и мокрых валенок. У длинной стойки раздачи, покрытой жестяными листами, толпились рабочие в промасленных спецовках, позвякивая алюминиевыми мисками. Пожилая раздачица в накрахмаленном белом халате и косынке ловко орудовала огромным половником. Николаев сидел за дальним столом, застеленным клеенкой в красно-белую клетку. Перед ним стояла нетронутая кружка морковного чая – и тарелка с остывшими щами. В уголке культуры у печки какой-то энтузиаст громко читал статью из «Правды» про успехи первой пятилетки. Правда, его почти никто не слушал. В мутных стеклах окон отражались керосиновые фонари. Электричество часто отключали в целях экономии. На подоконнике стоял облезлый фикус в жестяной банке из-под американской тушенки времен Ара. Под потолком кружился сизый махорочный дым, оседая на рукописном меню, где значились щи из свежей капусты 20 копеек, котлеты из субпродуктов с пшенкой 35 копеек, чай морковный с сахарином 8 копеек. Николаев в третий раз проверил документы во внутреннем кармане потертого пиджака. Купленный у торговца папироса герцеговина означало, что слежки нет, но он все равно напряженно вглядывался в посетителей. Может, тот хмурый типограф в синей косоворотке или сутулый щитовод, серпая молота у стойки. 8:15 дверь, обитая дермантином со скрипом, открылась, впустив клубы морозного воздуха. На пороге возник знакомый силуэт в допротном драповом пальто с каракулевым воротником. Инженер с металлообработки. Казался здесь чужеродным, слишком холеный, слишком буржуазный для рабочей столовой. «Добрый вечер, коллега». Незнакомец опустился на шаткий венский стул. От него пахло одеколоном «Тройной» и английским табаком «Фри Каслс». «Как продвигается наше сотрудничество?» Николаев сглотнул. В горле пересохло, несмотря на морковный чай. Захотелось вскочить и убежать через черный ход мимо кухни, где гремели огромными алюминиевыми кастрюлями. Или выложить всю правду. Но перед глазами всплыло жесткое лицо Краснова и многозначительный намек на ГПУ. «У меня есть кое-что интересное». Он заставил себя говорить ровно. «Данные по расходу топлива и результаты анализов последних плавок». «Прекрасно». Инженер едва заметно улыбнулся. «Но сначала закажем что-нибудь. Товарищ официант». Подошел молодой официант в сером переднике с нарукавниками. На лацкане потертого пиджака поблескивал значок «Долой неграмотность». «Что желаете, граждане?» «Котлеты с гарниром и бутылку ситро». Инженер небрежно бросил на стол помятый рубль. Когда официант отошел, протирая стакан застиранным полотенцем, инженер вновь повернулся к Николаеву. «Показывайте». Лаборант достал сложенные листы. Пальцы предательски дрожали, оставляя влажные пятна на пожелтевшей бумаге. За соседним столом работяга в промасленной телогрейке громко требовал добавки каши, звеня алюминиевой ложкой о миску. «Тут все точные данные». Николаев придвинул бумаги. «Можете сверить заводскими журналами». Инженер бегло просмотрел документы. Его холеные пальцы с остро отточенными ногтями быстро перелистывали страницы, испещренные колонками цифр. «Неплохо для начала. Но нас интересует новая технология плавки, особенно температурные режимы». За окном прогрохотал трамвай «Аннушка». Его желтые окна на миг осветили помещение столовой. На стене дрогнула тень от самодельного плаката «Требуйте первое, второе и компот». Николаев вспомнил инструктаж. «Пока не имею доступа, но работаю над этим. Нужно время». «Время стоит денег». Собеседник усмехнулся, отодвигая принесенную официантом тарелку с подозрительного вида котлетой. «Кстати, о деньгах. Вот ваши 500 рублей». Николаев покосился на конверт, лежащий рядом с тарелкой, где остывала серая котлета с комковатым пюре. «Маловато будет. Я сильно рискую. Могу работу потерять». Собеседник откинулся на спинку скрипнувшего венского стула. «И сколько же вы хотите?» 700. Минимум». Николаев удивился собственной твердости. «Мне нужны деньги на акции пролетарского металлиста. Хорошая возможность вложиться». В этот момент компания рабочих у стойки затянула кирпичики. Под потолком качнулась тусклая лампочка. Где-то на подстанции снова экономили электричество. Инженер достал из кармана пальто еще один конверт, небрежно подтолкнул его по клеенке. «Здесь еще 300. Но за такие деньги нам нужны более существенные сведения. Особенно интересует все по оборонному заказу». За окном снова прогрохотал трамвай. В морозных стеклах мелькнули желтые квадраты окон. С улицы донесся приглушенный гудок паровоза с Курского вокзала. Николаев спрятал конверты во внутренний карман пиджака, чувствуя, как противно липнет к телу промокшая от пота рубашка. «Постараюсь, но нужно действовать осторожно. За мной могут следить». Сердце подпрыгнуло к гортани, он чуть не проговорился. На миг захотелось признаться во всем, предупредить, но вспомнился холодный взгляд Краснова, и слова застряли в горле. «Через неделю здесь же», — коротко бросил заказчик, поднимаясь. Его нетронутая котлета так и осталась остывать на тарелке. «И постарайтесь раздобыть что-нибудь действительно ценное». Николаев еще долго сидел за липким столом, рассеянно глядя на плакат «Пейте чай, а не водку». В голове шумело, словно от выпитого. Хотя он не притронулся даже к морковному напитку. Выйдя на заснеженную улицу, он поднял воротник пальто. От яузы тянуло промозглым ветром. В желтом свете уличных фонарей кружились редкие снежинки. Где-то в темноте за спиной наверняка крались агенты Глушкова, отслеживая каждый шаг инженера с металлообработки. У трамвайной остановки прогрохотала полупустая «Аннушка», озарив фарами мокрый булыжник мостовой. Николай не стал ее дожидаться, пошел пешком. Хотелось проветрить голову. В кармане пиджака жгли конверты с деньгами, а в душе было так же промозгло и неуютно, как в этот зимний московский вечер. Фомич, так звали его в конторе Глушкова, беззвучно скользил в тени домов. 20 лет наружного наблюдения еще с царской охранки научили его двигаться как тень. Потертое пальто с поднятым воротником, кепка, надвинутая на глаза, стоптанные башмаки, ничто в его облике не привлекало внимания. Объект шел по Николаямской, держась освещенной стороны. Его щегольское пальто с каракулевым воротником, лакированные штиблеты явно выделялись среди вечерних прохожих. «Неопытен», — отметил про себя Фомич. «В нашем деле главное быть незаметным». На углу Воронцовской объект остановился у газетного киоска. Купил свежий номер «Вечерней Москвы». Фомич нырнул в подворотню, сделав вид, что прикуривает бокс от спичек малюток. Краем глаза заметил, что никого из своих рядом нет. Ни Семеныча, ни других. Видимо, остальные потеряли след. Теперь вся надежда только на себя. По булыжной мостовой прогрохотал ломовой извозчик, груженный ящиками. Где-то вдалеке надрывно свистел постовой милиционер. Из окон рабочего клуба «Красный металлист» доносились звуки духового оркестра. Там шла репетиция. Объект свернул в узкий переулок. Фомич выждал несколько секунд и двинулся следом, стараясь держаться в тени. Его потертые парусиновые туфли, подбитые войлоком, не издавали ни звука по мокрой брусчатке. У облезлой вывески промкооперации инженер неожиданно нырнул в проходной двор. Фомич едва успел заметить, как тот скользнул в черный ход трехэтажного доходного дома. «Ловко, но не для меня», — усмехнулся Филер. Он знал все проходные дворы старой Москвы как свои пять пальцев. Пока объект плутал дворами, Фомич уже ждал его на параллельной улице, спрятавшись за дровяным складом. Через 10 минут инженер появился, самодовольно улыбаясь. Видимо, считал, что оторвался от слежки. По гончарной промчался автомобиль АМО F-15 с брезентовым верхом, обдав тротуар грязью. В окнах домов постепенно гасли керосиновые лампы. Москва готовилась ко сну. Только в конторе металлообработки еще горели окна второго этажа. Объект подошел к черному «Форду», припаркованному у ворот особняка. Фомич узнал машину. Личный автомобиль Крестовского. Значит, не зря топтали мостовую. Ниточка привела прямо к заказчику. Фомич бесшумно скользнул за штабель дров. 30 лет наружного наблюдения научили его сливаться с тенями. Объект о чем-то негромко переговаривался с шофером «Форда», поблескивая золотым портсигаром в свете уличного фонаря. Из-под арки вынырнул беспризорник в драном пальтишке, попытался стрельнуть папироску. Инженер брезгливо отмахнулся. «Неправильно», — отметил про себя Фомич, — «в нашем деле любой контакт может быть полезен». Старый Филер помнил, как еще при царе беспризорники были лучшими информаторами. Форд тронулся, взревев мотором. Фомич успел заметить в свете фар номер МС-1741. И вправду личный автомобиль Крестовского. За рулем сидел его постоянный шофер Гришка Латыш, известный лихой ездой. Фомич знал, что делать дальше. В кармане потертого пальто лежала заветная книжечка в черном коленкоровом переплете, куда он заносит наблюдение. Еще с дореволюционных времен он приучил себя проверять все связи объектов. А после разговора с лаборантом инженер наверняка будет отправлять донесение. Самому заказчику. Водитель не в счет. Видимо, объект уточнил у него, где сейчас главный заказчик. В тусклом свете керосиновой лампы старый Филер быстро набросал в книжечку. Объект контактировал с К, машина МС-1741, проверяю дальнейшие действия. На всякий случай переписал, вырвал листок и, сложив треугольником, сунул в щель почтового ящика на условленном месте, за облупленной вывеской «Починка галош». Объект отправился дальше, Фомич за ним. Они петляли по переулкам старой Москвы, пока не очутились у роскошного особняка в Хлебном переулке. Фомич знал этот дом. Здесь жил Крестовский. Трехэтажный, с лепниной и мезонином, особняк выделялся среди соседних зданий. Чугунная ограда, мраморные львы у парадного входа — все кричало о богатстве хозяина. Старый Филер бесшумно скользнул в тень каштанов. За годы службы он изучил каждый закоулок этого района. Вон там, за выступом Брандмауэра, отличный наблюдательный пункт. И есть еще чердак соседнего дома. Идеальное место для маскировки. Объект поднялся по гранитным ступеням. Дверь открыл швейцар в ливрее с медными пуговицами. Старый слуга еще с довоенных времен. Фомич насчитал 6 освещенных окон в бельетаже. В одном из них мелькнула грузная фигура хозяина дома. Крестовский лично встречал позднего гостя. В ярко освещенном окне кабинета Фомич отчетливо видел фигуру хозяина дома. Крестовский, грузный мужчина лет 45 с брюшком, туго обтянутым жилетом, расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. Его массивная фигура отбрасывала тень на стену, подчеркивая характерную медвежью походку в развалку. Даже в поздний час он оставался верен своим привычкам. Безупречно отутюженный костюм тройка английского сукна, золотая цепь от часов на животе, крахмальный воротничок с жемчужной булавкой. Холеное лицо с двойным подбородком, тщательно подстриженные усы с напомаженными кончиками, редеющие волосы, приглаженные бриолином, все говорило о человеке, любящем комфорт и роскошь. «Сразу видно бывшего купца первой гильдии», — отметил про себя Фомич. «Как ни маскируйся под советского хозяйственника, а повадки остались прежние». Он помнил Крестовского еще с дореволюционных времен. Тот начинал с небольшой скобяной лавки на Варварке, а к 1914 году уже владел доходными домами и имел пай в металлообработке. Сейчас при НЭПе Крестовский формально числился председателем правления Треста, но старый филер знал, за этим стоят куда более серьезные связи. В СНХ, в банках, в наркоматах. Недаром его особняк всегда полон гостей из высоких кабинетов. Свет в угловом кабинете горел около часа. Фомич, не двигаясь, стоял в тени деревьев за укрытием, привычно отмечая детали. Вот мелькнула тень инженера, склонившегося над столом. Видимо, показывает документы. Вот характерный жест Крестовского. Достает из резного шкафчика графин и бокалы. Значит, доволен информацией. В соседнем доме за кисейной занавеской горела керосиновая лампа. Где-то надрывно мяукал кот. По булыжной мостовой процокал копытами припозднившийся извозчик, возвращавшийся с дежурства у рабочего клуба «Заря коммунизма», где заканчивался вечер самодеятельности. Наконец объект вышел. Его походка изменилась, стала увереннее размашистее. «Хорошо заплатили», — определил Фомич. 20 лет наружного наблюдения научили его читать людей как открытую книгу. Объект растворился в ночной темноте, но старый филер не двинулся с места. Теперь его интересовало другое. В кабинете Крестовского все еще горел свет. Хозяин дома стоял у окна, нервно постукивая пальцами по стеклу. Потом резко задернул тяжелую штору. «Что-то его встревожило в донесении», — отметил про себя Фомич. «Надо доложить Глушкову». Старый филер достал потрепанный блокнот в клюнчатом переплете, быстро набросал отчет карандашом, экономя каждое слово. Объект прибыл к К в 23:15. Личная встреча в кабинете. Продолжительность 58 минут. К встревожен полученной информацией. Требуется усиление наблюдения. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 19. Спектакль в театре. Я шел по мартеновскому цеху, привычно ощущая жар печей даже сквозь толстые стены. Этот жар иногда напоминал мне о собственном заводе в 21 веке. Там тоже стояли мартены, только с цифровым управлением. А здесь все держалось на опыте сталеваров, на их интуиции и глазомере. Бригада в брезентовых робах колдовала над плавкой, и в их движениях читался многолетний опыт. «Вот, Леонид Иванович!» Доброхотов указал на заметную трещину в футуровке третьей печи. «Видите расслоение? Обычный шамот не выдерживает режима. При температуре выше 1600 градусов структура начинает разрушаться». Я провел по шершавой поверхности огнеупора. В будущем эту проблему давно решили, используя композитный материал. Но здесь придется искать другие пути. «Сколько плавок держит футуровка?» «От силы 40». Профессор достал из своего потертого портфеля чертежи. «А для оборонного заказа нужно минимум 200. Но у меня есть решение». Я с интересом склонился над схемами, которые он развернул на верстаке. Сорокин рядом быстро конспектировал блокнот. Я мельком отметил его педантичный почерк. Доброхотов, безупречный в своем дореволюционном сюртуке, увлеченно объяснял. «Основа — это магнезит высокой частоты. Добавляем хромит в пропорции 1:3. И главное, это особый режим обжига с плавным охлаждением. Я быстро прикинул экономику. В будущем мы использовали похожую технологию на первом этапе модернизации старых печей. А где планируете брать сырье? Магнезит можно получить с Аткинского комбината. У меня там связи еще с царских времен. Глаза профессора азартно блеснули. А вот хромит придется везти через Ригу. Наш слишком грязный. Величковский, до этого молча изучавший образцы, поднял глаза. Какова температура обжига? 1750. Доброхотов показал график. Но ключевой момент в выдержке. Не менее 6 часов при максимуме, затем сутки на плавное охлаждение. Из конторки мастера доносился знакомый стук Ундервуда. Там готовили сменные рапорты. За окном пронзительно свистнул гудок, созывая утреннюю смену. В будущем все отчеты уже были цифровыми, а смены контролировались автоматикой. Здесь же каждая мелочь требовала ручного управления. Я внимательно осмотрел образцы нового кирпича, привезенные профессором. Структура выглядела многообещающе. Когда сможем начать опытную партию? «Я уже договорился с кирпичным заводом», — оживился Доброхотов. «Начальник цеха — мой бывший студент. Через неделю запускаем первую садку в опытной печи». Сорокин что-то быстро подсчитал в блокноте. «При такой технологии стойкость футуровки увеличится минимум втрое, и это позволит стабильно держать температуру для специальных марок стали». «И главное, никаких неожиданных прогаров во время ответственных плавок», добавил Величковский, протирая запылившиеся пенсне. Я достал записную книжку в Софьяновом переплете, сделал пометку о встрече с представителем Уралметалла. Одну проблему мы, похоже, решили. Осталось разобраться с системой контроля температуры и качеством легирующих. В памяти всплыли характеристики современных термопар, но здесь придется искать другие решения. Время поджимало. Оборонный заказ требовал 100% надежности. Мы перешли в заводскую лабораторию. После жара мартеновского цеха здесь казалось прохладно. Массивные шкафы с приборами, колбы, реактивы — все как в музее промышленной археологии, который я посещал в будущем. Хотя я уже привык. «Вот результаты последних испытаний», — Величковский разложил на лабораторном столе графики. «При добавлении молибдена прочность повышается, но возникает проблема с пластичностью при высоких температурах». Я внимательно изучал диаграммы. В будущем мы решали это комплексом редкоземельных элементов. Но здесь придется искать другой путь. «А что, если изменить режим термообработки?» Сорокин придвинул свои расчеты. «Я тут прикинул новый график. Медленный нагрев до 800 градусов, выдержка 2 часа, затем резкий подъем до 1100». Я покачал головой. «При таком режиме слишком большой расход топлива. Нужно что-то более экономичное». В этот момент в лабораторию вошел Котов с папкой документов. «Леонид Иванович, пришли сводки по поставкам. С Коксом опять перебои, Кузбасс срывает график». Я взял протянутые бумаги. Проблема топлива была критической. Без качественного кокса мы не могли обеспечить стабильный режим плавки. В будущем эту проблему решали электропечи. Но сейчас без кокса никак. Василий Андреевич, я повернулся к бухгалтеру. Что у нас с запасами валюты? Может, через Рижский канал закупить партию селезского кокса? Котов достал свою черную книгу. «Если через Балторг, то можно провести как оплату за оборудование. Но цена будет выше 40%. Я быстро прикинул варианты. Селезский кокс даст более высокую температуру горения при меньшем расходе. В итоге экономия может компенсировать разницу в цене. Давайте готовьте документы и свяжитесь с Гринбергом из общества взаимного кредита. Нам понадобится дополнительное финансирование». Величковский тем временем колдовал над цейсовским микроскопом. «Посмотрите на структуру излома. При текущем режиме термообработки зерно получается слишком крупное». Я подошел к микроскопу. Картина была знакомой. Такую же проблему мы решали на Северстале при освоении броневых марок стали. Профессор, а что если добавить ванадий? Совсем немного, десятые доли процента. Величковский задумчиво потер бородку. Теоретически это должно дать измельчение зерна. Но где взять ванадий такой чистоты? Можно через немцев, подал голос Сорокин. У Круппа есть технология очистки феррованадия. Я видел статью в последнем номере «Штальунд Айзен». Вот такая молодежь мне по душе. Начитанная и полная энтузиазма. Я улыбнулся. Молодой инженер схватывал все на лету. И сейчас, и в будущем такие кадры всегда на вес золота. Отлично. Готовьте техническое обоснование для закупки. И еще. Я повернулся к Величковскому. Профессор, нам нужно провести серию экспериментов с разным содержанием ванадия. Как думаете, лаборатория потянет? Величковский взглянул на приборы. Для полноценных испытаний нужен новый дилатометр. Старый Аббе уже не обеспечивает нужной точности. Когда прекратятся эти расходы? Проклятый заказ оставит меня без штанов. Что-то меня беспокоило. Ах, да, точно. Мы все-таки переплатим за селезский кокс. Погодите. Я остановил Котова, который уже собирался уходить готовить документы. А что, если пойти другим путем? Напрямую с немцами работать невыгодно. Я вспомнил похожую ситуацию в будущем, когда мы уменьшали расходы путем махинации через азиатские страны. Василий Андреевич, свяжитесь с нашими рижскими партнерами. Пусть оформят это как транзитную поставку через Латвию, Финляндию, а потом возврат груза якобы из-за несоответствия спецификации. При таком варианте таможенные пошлины будут вдвое ниже. Котов прищурился, быстро что-то подсчитал в уме. «А если финны запросят реальную поставку?» «Не запросят. У меня есть договоренность с Outokumpu. Они возьмут комиссию за оформление, зато мы сэкономим на пошлинах. И главное, груз пойдет как возврат по льготному тарифу». Величковский с уважением посмотрел на меня поверх пенсне. «Однако, Леонид Иванович, вы в коммерции знаток не меньше, чем в металлургии». Я только усмехнулся. Если бы он знал, сколько подобных схем мы отработали в 90-х и 2000-х. «Кстати, о дилатометре», — продолжил я. «Тут тоже можно схитрить. Закупим не целиком прибор, а отдельные узлы, как запчасти. И соберем сами, у Сорокина руки золотые. Сэкономим еще процентов 30%. «А точность измерений?» — засомневался профессор. — Да даже лучше будет. Я видел в Технише Руншау описание новой системы калибровки. Телефон на столе резко зазвонил, прервав наш разговор. Я снял трубку никелированного Эриксона. — Леонид Иванович? — голос Елены в телефоне звучал особенно мелодично. Рядом, видимо, есть люди, так что она называла меня официально, по имени-отчеству. — Не помешало? — Да что вы, Елена Сергеевна, для вас я всегда свободен. Я тоже говорил вежливо и деликатно. «У меня два билета в Большой. Сегодня Борис Годунов. Новая постановка. Говорят, грандиозные декорации и потрясающие голоса. Не составите компанию?» Я глянул на часы. До вечера еще уйма времени. Основные вопросы мы обсудили. А знаете, с удовольствием. Давно не был в театре. «Чудесно. Тогда в 7 у входа». В ее голосе слышалась улыбка. Положив трубку, я снова повернулся к чертежам. Но мысли уже путались. Надо же, куда это я навострился. «Так что насчет калибровки дилатометра?» Напомнил о себе Величковский. «Ах, да». Я склонился над схемами, заставляя себя сосредоточиться на технических деталях. До самого вечера я занимался делами, только успел заехать домой и переодеться. Наркомат внешней торговли располагался в бывшем доходном доме на Ильинке. Я подъехал на Mercedes-Benz 630K к парадному входу ровно в 6. В вестибюле пахло мастикой для пола и канцелярской пылью. Под потолком тускло горела люстра на несколько лампочек. Экономили электричество. На стене висело огромное объявление, выведенное каллиграфическим почерком. Все сотрудники обязаны посетить лекцию о международном положении в Европе. Я поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж. В коридоре слышался стук нескольких пишущих машинок «Ундервуд» и «Континенталь». Звякал телефон. Из приоткрытых дверей доносились обрывки разговоров о квотах, тарифах и экспортных лицензиях. Елена работала в отделе торговли промышленным оборудованием. Ее стол у окна был завален папками с иностранными каталогами и прейскурантами. Стопка свежих номеров «Wirtschaftszeitung» соседствовала с подшивкой «The Engineer». «Одну минуту». Она что-то быстро дописывала в документе, склонившись над столом. В электрическом свете настольной лампы поблескивала знакомая брошь-молекула. «Нужно закончить срочный перевод для завтрашнего совещания». Я окинул взглядом ее кабинет. На стене диаграммы импорта оборудования, график поставок из Германии, таблица валютных курсов. В углу, на этажерке, знакомые справочники по машиностроению, которыми я сам пользовался в будущем, только сейчас моложе на 100 лет, издание 20-х годов. «Вам здесь нравится?» — спросил я, разглядывая старинную чернильницу из зеленого малахита на ее столе. «Работа интересная». Елена подняла глаза от бумаг. «Особенно сейчас, когда идет техническое перевооружение промышленности. Хотя иногда...» — она замялась. «Что?» «Ну, слишком много бюрократии. Каждую закупку нужно согласовывать с десятком инстанций. А время уходит». Я понимающе кивнул. «Некоторые вещи не меняются через 100 лет». «Готово». Она поставила последнюю подпись и начала собираться. «Только возьму пальто из гардеробной». В длинном коридоре с высокими потолками гулко раздавались наши шаги. Пожилая уборщица в сером халате возила по паркету щетку, натертую мастикой. Из радиорепродуктора на стене доносился бодрый марш. Когда мы спустились к машине, уже стемнело. Зажглись первые фонари, и в их желтом свете кружились редкие снежинки. Елена в элегантном вечернем платье и меховой горжетке выглядела совершенно не по-советски. Мерседес плавно тронулся по заснеженной линке. Я невольно отметил, как изменится этот маршрут через 100 лет. Небоскребы, подсветка, толпы туристов. А сейчас редкие фонари освещали булыжную мостовую, по которой цокали копыта извозчичьих лошадей. У магазина чай-кофе толпился народ. Видимо, выбросили дефицитный индийский чай. Елена задумчиво смотрела в окно. «Знаете, я люблю Москву в такие вечера. Что-то есть в этом особенное, когда снег, огни, и весь город как будто замирает». Мы свернули на Театральную площадь. Большой театр величественно возвышался в свете прожекторов, недавно установленных по случаю новой постановки. У парадного подъезда уже толпился народ. Черные пальто и меховые горжетки, военные шинели и кожаные тужурки — пестрая мозаика непманской Москвы. Я вышел из автомобиля и подал руку Елене. В вестибюле нас окутало теплом, запахом духов и гудением голосов. Гардеробщик в черной тужурке ловко подхватил наше пальто. И тут я увидел его. Крестовский стоял у парадной лестницы, как всегда безупречный в своем костюме тройки от лучшего московского портного. Рядом молодая жена в платье от парижского кутюрье. На шее жемчужное колье явно дореволюционной работы. Наши взгляды встретились. Он чуть заметно наклонил голову в приветствии, но в глазах читалось что-то еще. В этот момент прозвенел первый звонок. В ложе директора было тепло, пахло пылью бархатных занавесей и слабым ароматом котий шипр от платья Елены. Я рассматривал публику в бинокль ЦЭС. Вон там, в первом ряду, представители артиллерийского управления. Чуть дальше — инженеры с электрозавода, а в ложе напротив — группа иностранных атташе. Когда погас свет и взвился занавес, на сцене разворачивалась история борьбы за власть, интриг и предательства. В сцене с Шуйским я невольно поймал себя на мысли о параллелях с нашей ситуацией. В антракте мы столкнулись с Крестовским в буфете. Он рассматривал театральную программку, небрежно помешивая ложечкой кофе в чашке мейсонского фарфора. Леонид Иванович, как вам постановка? Особенно впечатляет сцена с боярами». Его голос был подчеркнуто любезен. «Весьма поучительная история». Я отхлебнул шампанское Абрау-Дюрсо. Особенно мысль о том, как опасно переоценивать силы. Крестовский понимающе усмехнулся. «Кстати, об исторических параллелях. Говорят, Мусоргский писал эту сцену, вдохновляясь реальной историей о споре за право поставки пушек государеву войску. Тогда все решалось гораздо проще. Времена изменились. Я поставил бокал. Теперь побеждает тот, у кого лучше качество металла. И знаете, наши мартены дают сталь гораздо прочнее той, что была у бояр. Елена тронула меня за рукав. «Простите, товарищи, но уже третий звонок». Крестовский слегка поклонился. «Не смею задерживать. Только...» Он понизил голос. «В нашу эпоху топор заменили другими инструментами. Но результат тот же». «Знаете, Андрей Петрович, я чуть улыбнулся. В металлургии есть такое понятие, как температура закалки. Если металл перегреть, он становится хрупким и ломается от малейшего удара. А вот правильная закалка...» Я выдержал паузу. «Делает сталь прочнее». В глазах Крестовского мелькнуло что-то похожее на удивление. Он явно не ожидал такого спокойного ответа на свою угрозу. Елена мягко потянула меня к лестнице. Над партером уже гасили люстры. Последние действия оперы особенно драматичные. Предательство, смерть, крушение надежд. Я смотрел на сцену, но думал о другом. Крестовский показал карты. Он готов идти до конца. В ложе напротив его грузная фигура чернела на фоне бархатного занавеса. В свете рампы поблескивала золотая цепь от часов на жилете. Лена, заметив мой взгляд, тихо спросила. «Этот человек, кто он такой? Между вами так и летали искры». «Он давний знакомый моего отца. Я накрыл ее руку своей. Тебе показалось, дорогая. Мы просто обсуждали постановку». Лена недоверчиво посмотрела на меня и скептически покачала головой. После спектакля публика медленно растекалась по гардеробу. Швейцары в ливреях распахивали двери перед припозднившимися зрителями. На улице падал мягкий снег, окутывая театральную площадь белой пеленой. Мой «Мерседес» уже ждал у подъезда, поблескивая никелированными фарами. Краем глаза я заметил черный «Форд» Крестовского, отъезжающий в сторону Петровки. Ну что ж, каждый выбрал свой путь. В этой партии победит тот, кто лучше просчитывает последствия. «О чем задумался, милый?» Елена поправила меховой воротник. «О том, что в 90-е я осекся. Ну, то есть в 910-е годы здесь тоже кипели нешуточные страсти. Но город все-таки выжил, и театр стоит». «А знаешь...» — она улыбнулась. «Давай заедем поужинать. В Праге сейчас должен играть отличный джаз-банд». Степан завел мотор. Вечер еще не закончился. Ладно, черт с ним, с Крестовским. Прорвемся. В конце концов, я не зря прошел школу корпоративных войн будущего. Крестовский даже не представляет, с чем ему придется столкнуться. Мерседес плавно тронулся по заснеженной мостовой. «Давай в Прагу, Степа», — сказал я. «Может, Крестовский тоже туда поехал. Будет забавно столкнуться с ним». Там. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 20. Полная готовность. Я откинулся в кожаном кресле, рассматривая собравшихся в кабинете. За окнами в утреннем тумане привычно дымили заводские трубы. На массивном столе красного дерева только самые важные документы, разложенные в идеальном порядке. Английские часы Хендерсон на стене показывали без четверти 9. Соколов, как всегда, безупречный в отглаженном костюме, с неизменным пенсне на шнурке, что-то вполголоса обсуждал с Величковским. Я невольно отметил, как профессор теребит седую бородку, просматривая расчеты, характерный жест, выдающий его волнение. В будущем я часто видел такое же нервное движение у академиков перед защитой важных проектов. Лебедев, начальник мартеновского цеха, то и дело поправлял массивную золотую цепь от часов. Тоже нервничает. Рядом педантичный Штром раскладывал графики проката, протирая пенсне батистовым платком. Типичный немец старой школы. Каждое движение выверено, каждый документ на своем месте. Таких спецов мы в 90-х на вес золота ценили. Молодой Сорокин колдовал над логарифмической линейкой. В его возрасте я тоже был одержим точностью расчетов. Сейчас понимаю, главное не цифры, а люди, которые с этими цифрами работают. В углу за отдельным столиком устроился Котов с конторскими книгами в черных клеенчатых обложках. Золотой человек, знает все финансовые схемы, но никогда не болтает лишнего. Такой главбух – сокровище для любой эпохи. Протасов у окна изучал чертеж прокатного стана. Толковый инженер, в моем времени его бы уже переманили в какой-нибудь западный концерн. Из приемной доносился стук Ундервуда. Головачев самостоятельно готовил протокол. За дверью мелькнула тень, наверняка агент Глушкова дежурит. После того покушения он усилил охрану. «Товарищи!» Я откашлялся, привлекая внимание собравшихся. «Начнем. Завтра комиссия по оборонному заказу. От нас ждут не просто качественную сталь. От нас ждут технологический прорыв. Петр Николаевич, прошу вас». Соколов поднялся привычным жестом, поправляя пенсне. «Сейчас начнется самое интересное. Проверка готовности каждого участка. В будущем я проводил такие совещания сотни раз, но здесь и сейчас от нас зависит гораздо больше, чем просто прибыль завода». «По технической части основные параметры в норме. Новые огнеупоры показывают отличную стойкость. Михаил Степанович доложит подробнее по мартенам». Лебедев грузно поднялся, расправляя бороду. «На третьей печи провели уже 40 плавок. Ни одного прогара. Температурный режим держим стабильно, выше 1600 градусов. Примерно...» Он замялся, подбирая слова. «Точнее, пожалуйста». Я прервал его. «В будущем я не терпел приблизительных формулировок. Здесь тем более нельзя. Какая точно температура?» «1640 плюс-минус 10 градусов», — вмешался Сорокин, сверяясь со своими записями. «Я лично проверял все показания пирометра Сименс. Хороший мальчик. Я не зря его выделил. В его возрасте я был таким же дотошным». «А расход кокса?» Это уже Котов подал голос со своего угла, не поднимая глаз от конторской книги. «Снизили на 30%. Лебедев довольно погладил цепочку от часов. «Селезский уголь себя оправдывает». Я кивнул. Схема с закупкой через Ригу работала безупречно, хотя и обходилась хлопотно и с лишними тратами. «Виктор Карлович, что у вас по прокату?» Штром встал, одергивая безупречно отглаженный сюртук. Простите, товарищ директор». Он слегка смутился, сбившись на немецкий. «Показатели по твердости превышают требования спецификации на 12%. Вот графики испытаний». Он разложил на столе диаграммы, выполненные с типичной немецкой педантичностью. В будущем такие уже делали на компьютере, но принцип тот же. Каждое значение должно быть подтверждено. Я внимательно изучал графики Штрома, когда Величковский негромко кашлянул. «Позвольте заметить, у нас есть небольшая проблема с пластичностью при высоких температурах. Последние образцы показывают снижение относительного удлинения на 8%. Сорокин тут же вскинулся. «Это из-за повышенного содержания хрома. Я проверял утром в лаборатории на цейсовском микроскопе. Межзеренные связи ослаблены». Я задумчиво забарабанил пальцами по столу. В будущем мы решали такую проблему добавками редкоземельных элементов. Но здесь придется искать другой выход. «А если изменить режим термообработки?» — подал голос Протасов от окна. «У меня есть расчеты. Если поднять температуру отпуска до 800 градусов и увеличить выдержку, можно решить. Расход топлива вырастет». Тут же отреагировал Котов, шелестя страницами своей черной книги. «Зато структура станет однороднее». Величковский оживился. «Я видел похожий эффект в Фрайберге перед войной. Правда, там использовали печи Сименс». «У нас в третьем пролете стоит законсервированная термичка довоенная», — вмешался Лебедев. «Как раз Сименс. Только воздухопровод надо перебрать». «Петр Николаевич...» Я посмотрел на Соколова. «Срочно организуйте бригаду слесарей в термический. Давайте так и решим этот вопрос». Главный инженер кивнул и на минуту вышел из кабинета. Вернувшись, уселся на место. Прокашлялся и сообщил, что отправил слесарей. Еще одна проблема возникла, когда он же развернул чертежи новой калибровки валков. «При такой геометрии есть риск повышенного износа. Сталь-то у нас теперь тверже». «Можно закалить валки токами высокой частоты», — предложил Сорокин. «Я видел такую установку в промакадемии». «Это которая брала...»